Для них любовь вне времени, вне технического прогресса и машинной гегемонии. Женщина самой биологией приторочена к вечности. И современная физикесса всегда столкуется с Анной Карениной. Хотя современный физик, может быть, и не договорится с кавалером де Грие. Тава ничего не сказала. Мне казалось, я знаю, почему она молчит. Ей не хотелось огорчать Троицкую, подобно мне, подчеркнув ее возраст, и тем самым сказать, что она просто ничего не знает о сегодняшних отношениях мужчины и женщины. О, Бог мой! Тава, столковавшаяся с Анной Карениной. Да мы бы 2 недель вместе не пробыли. Троицкая отдала нам рукопись еще не напечатанного очерка. Я взглянул только на заголовок «Домик волшебной флейты». Что-то сразу насторожило. Это щебечущий домик и волшебная, и флейта. Сю-сю, ля-ля. Ладно, мы ушли. Договорились, что созвонимся. Дождь как включили. В темной безвестности неба гром с надсадным храпом повернул какой-то проржавевший кран, и дождь вырвался на бульвар. Вырвался, едва мы с Талой вышли из дома Троицкой. Народ с бульвара смыло дождем. Все сбились под козырьком станции метро или попрыгали в трамвайные вагоны. Тут между бульваром, который расширялся светлой площадкой, и станцией метро был трамвайный круг. Один из водителей выскочил, чтобы в будке-автомате отметить час прибытия, и громко крикнул: «Садитесь все! У меня там электросушка установлена. От конечной до конечной, и пассажир выходит сухим и ототюженным». Водитель был веселый малый. Пока он отбивал часы на путевке, весь промок. А мы с бульвара не ушли. Тала вскинула руки и заплясала у подножия памятника Грибоедову. Она двигалась не быстро, но ее особая пленительная медлительность сообщала движениям какую-то неправдоподобность, будто Тала рассекала не воздух, а плотные слои воды, как в подводной съемке. Я смотрел на дождь, стараясь запомнить подробности. Черная плотная листва под ветром стала слоистой. Такое она кажется, когда смотришь из окна стремительно проходящего поезда. Это я и раньше замечал. У меня была даже пометка в блокноте. Поезд — слоистая листва. Струи сбегали по металлическим складкам грибоедовского плаща и словно пристегивали к нему шлейф или гигантские плавники рыбы волехвоста. Потом Тала сбросила туфли, босиком побежала к метро. У каменного полукружья, размыкавшего зеленый туннель, она снова надела туфли и в припрыжку двинулась обратно, впечатывая оттиск подошв в землю рядом с босыми следами. «Теперь нас никто не найдет», — смеялась Тала. «Теперь мы можем сбежать ото всех в дождь. Они пойдут по следу, а след — туда-сюда». Я рассматривала листву и грибоедовские складки, и ее смываемые следы. Следы кружились туда-сюда. Это было занятно, даже изобразительно занятно. стало, как я понимал,